Внизу он столкнулся с двумя поляками в рубашках без пристежных воротничков, которые, увидев его, отвернулись. На улице было сыро, свет отражался от мокрой мостовой. Повсюду здесь, на углах, в тупичках, проходах между домами и темных провалах, угадывалось присутствие людей, скрытая, стыдящаяся самой себя жизнь. К стенам жались какие-то тени, в лавках торговали товарами, даже название которых было неизвестно французам. А метрах в 100 отсюда улицы Риволи и Сент-Антуан, трамваи, простор, свет, витрины, полицейские. Мегре ухватил за плечо пробегавшего мимо лопоухого мальчишку. «Позови ко мне постового с площади Сен-Поль». Но мальчишка только испуганно взглянул на него и ответил что-то невразумительное. Но он ни слова не понимал по-французски. Комиссар присмотрел какого-то оборванца. «Вот тебе 100 су, отнеси эту записку легавому с площади Сен-Поль». Бродяга все понял. Не прошло и 10 минут, как появился полицейский в форме. «Позвоните в уголовную полицию, пусть сию же минуту пришлют сюда инспектора. Хорошо бы Дюфура». Но ему еще добрых полчаса пришлось вышагивать по улице. В гостиницу кто-то входил, кто-то выходил, но второе окно слева на 4-м этаже так и не погасло. На пороге появилась Анна Горскина. На пеньюар она накинула зеленоватое пальто. Несмотря на дождь, на ногах у нее были красные атласные тапочки, голова не покрыта. Шлепая по лужам, она пересекла улицу. Мегре спрятался в тени. Она вошла в лавку, откуда появилась уже через несколько минут, неся в руках множество белых пакетиков и 2 бутылки, и скрылась в дверях гостиницы. Наконец пришел инспектор Дюфур. Это был 30-летний мужчина, свободно говоривший на 3 языках, за что его и ценили, несмотря на манию усложнять даже самые простые дела. Из обычного ограбления или карманной кражи он умудрялся сочинить таинственную историю, в которой сам же и запутывался. Однако для конкретного задания, например, для наблюдения или слежки, он вполне подходил, потому что обладал редкой выдержкой. Мегре сообщил ему приметы Федора Юровича и его любовницы. «Я пришлю тебе кого-нибудь. Если один из этой парочки появится, пойдешь за ним, но наблюдение нужно продолжать. Ясно?» «Это связано с Северной звездой? Очередное преступление мафии, да?» Комиссар предпочел удалиться. Уже через 4 часа он был на набережной Орфевр. К Дюфру был послан напарник, а сам Мегре возился со своей печкой, кляня Жана, который не протопил ее как следует. Промокшее пальто Мегре повесил на вешалку, и теперь оно стояло колом, сохраняя форму его плеч. «Жена не звонила?» «Звонила утром, ей сказали, что вы на задании, она к этому привыкла. Мегре знал, что приди он домой, она только поцелует его в щеку и отправится греметь кастрюлями на кухню, чтобы накормить его ароматным рагу. И лишь когда он сядет за стол, она пристроится напротив и, подперев подбородок руками, может быть, отважится спросить: «Все в порядке?» Будь то в полдень или в 5 утра, обед для него был всегда готов. «Транс?» — поинтересовался Мегре. «Звонил в 7 утра». «Из Мажестика?» «Не знаю, спросил только, ушли ли вы». «А потом?» «Снова звонил в 6:10, просил передать, что ждет вас». Кроме маринованной селедки, Мегре с утра ничего не ел. Несколько минут он постоял у печки, где уже загудел огонь. Только комиссар знал секрет, как растопить ее даже самым плохим углем. Наконец, тяжело ступая, он подошел к шкафу с эмалированным рукомойником. Здесь висело зеркало, полотенце и стоял чемодан. Он вытащил чемодан на середину комнаты, разделся, надел чисто сухое белье, нерешительно провел рукой по небритому подбородку. О, Господи! Мегре с сожалением бросил взгляд на так хорошо принявшийся огонь, поставил рядом с печкой два стула, тщательно разложил на них мокрую одежду. На столе лежал сандвич, которым он не притронулся прошлой ночью. Мегре съел его на ходу. Пива вот только не было. У комиссара пересохло в горле. «Если что-нибудь случится, я в отеле «Мажестик». Пусть звонят туда», — сказал он Жану. Через несколько минут он уже сидел на заднем сиденье такси.